С тех пор страшно было заикнуться против царя. Народ любил Дмитрия и строже всякой верховной власти готов был наказывать его врагов. В особенности донские казаки, бывшие тогда в Москве, свирепо наказывали за оскорбление царского имени. «Тогда, — говорит современник, — назови кто-нибудь царя ненастоящим, тот и пропал. Будь он монах или мирянин, сейчас убьют или утопят. Сам царь никого не казнил, никого не преследовал, а суд народный и без него уничтожал его врагов. Но к его несчастью погибали менее опасные, а те враги, от которых все исходило, находились близ него и пользовались его расположением. Услыхавший, что Сигизмунд не любит Дмитрия, бояре поручили гонцу Безобразову передать втайне польским панам, что они недовольны своим царем, думают его свергнуть и желают, чтобы в московском государстве государем был сын Сигизмунда, королевич Владислав. Тогда же через какого-то шведа было сообщено польским панам, будто мать Дмитрия велела передать королю, что на московском престоле царствует не сын ее, а обманщик. Сигизмунд, узнавший об этом, приказал дать ответ, что он не загораживает московским боярам дороги, и они могут промышлять о себе. Что же касается до королевича Владислава, то король не такой человек, чтобы увлекаться честолюбием. Но в то время, когда Сигизмунд коварно одобрял козни бояр, надеясь извлечь из них для себя выгоду, в самой Польше люди, недовольные поступками Сигизмунда, имели намерение низвергнуть его с престола и посадить на нем Дмитрия. В числе их был один из родственников Мнишка Станислав Стадницкий. Говорят, что он сносился об этом с Дмитрием. Кроме него, канцлер Лев Сапека в собрании сенаторов указывал на кого-то из Краковской академии, который писал к московскому государю, что Сигизмундом недовольны, и поляки желают возложить на Дмитрия корону. «Если, — говорил Лев Сапега, — такие послания будут перелетать из польского государства в Москву, то нам нечего ждать хорошего». Царь всю зиму ждал своей невесты, а Мнишек медлил и беспрестанно требовал с нареченного зятя денег. Уже Дмитрий передал ему 300 тысяч злотых, подарил его сыну 50 тысяч злотых. Мнишек все еще водил царя, и царь переслал ему еще около 19 тысяч рублей. Этого мало. Мнишек без церемонии забирал у московских купцов товары, занимал у них деньги и все насчет царя. Когда Мнишек написал, что он приедет только спустя несколько дней после Пасхи, Дмитрий потерял терпение и написал ему, что если он так опоздает, то не застанет его в Москве, потому что царь намерен тотчас после Пасхи выступить в поход. Это заставило Мнишка поторопиться. В ожидании прибытия невесты царь стягивал войско, назначая сбор под Ельцом, чтобы тотчас после свадьбы ударить на Крым. Он постоянно приглашал к себе иноземцев и составил около себя стражу из французов и немцев. Приближенные русские все более и более оскорблялись предпочтением, которое царь оказывал иностранцам. Дмитрий резко говорил о превосходстве западных европейцев перед русскими, насмехался над русскими предрассудками. Наряжался в иноземное платье, даже умышленно старался показывать, что презирает русские обычаи. Так, например, русские не ели телятины. Дмитрий нарочно приказывал подавать ее к столу, когда обедали у него бояре. Однажды Татищев сказал ему по этому поводу какую-то дерзость. Димитрий вспылил и отдал приказ отправить его в Вятку, но тотчас же опомнился и оставил при всех почестях. Но Татищев был мстителен и утвердился в мысли так или иначе погубить Димитрия. 24 апреля прибыл в столицу Мнишек с дочерью. С ним приехали знатные паны, братья Адам и Константин Вишневецкие, Стадницкие, Тарлы, Казановские, с толпой всякого рода челяди и со множеством служивших у них шляхтичей. Всех гостей было более 2000 человек. Кроме того, в Москву приехали от Сигизмунда паны Олесницкий и Гонсевский со своими свитами. Начались роскошные обеды, балы, празднества. Димитрий, сохраняя свое достоинство, чуть было не поссорился с польскими послами, требуя, чтобы Сигизмунд называл его не иначе, как Цезарем, да еще непобедимым. 8 мая Марина была предварительно коронована царицей, а потом совершилось бракосочетание. С тех пор пиры следовали за пирами. Царь в упоении любви все забыл, предавался удовольствиям, танцевал, не уступая полякам в ловкости и раздражая чопорность русских. А между тем шляхтичи и челядь, расставленные по домам московских жителей, вели себя до крайности нагло и высокомерно. Получив, например, от царя предложение вступить в русскую службу, они хвастались этим и кричали: «Вот вся ваша казна перейдет к нам в руки!» Другие, побрякивая саблями, говорили: «Что ваш царь? Мы дали царя Москве!» В пьяном разгуле они бросались на женщин по улицам, врывались в дома, где замечали красивую хозяйку или дочь. Особенно нагло вели себя панские гайдуки. Следует заметить, что большая часть этих пришельцев только считались поляками, а были русские, даже православные, потому что в то время в южных провинциях Польши не только шляхта и простолюдины, но и многие знатные паны не отступили еще от предковской веры. Сами приехавшие тогда в Москву братья Вишневецкие исповедовали православие. Но московские люди с трудом могли признать в приезжих гостях единоверцев и русских по разности обычаев, входивших по московским понятиям в область религии. При том же все гости говорили или по-польски, или по-малорусски. Если мы вспомним, что польское правительство то и дело, что издавало распоряжение о прекращении своевольств в южных областях Польши, то нетрудно понять, почему прибывшие с панами в Москву отличались таким буйством. Благочестивых москвичей, привыкших жить со звоном колоколов, замкнутой однообразной жизнью, видеть нравственное достоинство в одном монашестве соблазняло то, что в Кремле между соборами по целым дням играли 68 музыкантов, а пришельцы скакали по улицам на лошадях, стреляли из ружей на воздух, пели песни, танцевали и безмерно хвастались своим превосходством над москвичами. Крик, вопль, говор неподобный, восклицает летописец. О, как огнь не сойдет с небес и не попалит сих окаянных! Но как не оскорбляла наглость пришельцев русский народ, он все-таки настолько любил своего царя, что не поднялся бы на него и извинил бы ему ради его свадьбы. Погибель Димитрия была устроена путем заговора. В ночь со вторника на среду, с 12 на 13 мая, Василий Шуйский созвал к себе заговорщиков, между которыми были и служилые, и торговые люди, раздраженные поступками поляков, и положили сначала отметить дома, в которых стоят поляки, а утром рано в субботу ударить в набат и закричать народу, будто поляки хотят убить царя и перебить думных людей. Народ бросится бить поляков, а заговорщики покончат с царем.